Уж это точно. А кто у нас популярнейшие сказочные герои? Илья Муромец, сиднем просидевший на печи 30 лет и 3 года, прежде чем стать легендарным богатырем. Солдат, умеющий варить кашу из топора. Мастер-левша, подковавший аглицкую блоху, а потом ненароком, то есть спьяну, умерший в кутузке от переохлаждения организма. Братец Иванушка, невинная жертва чисто русского любопытства, который попил из копытца и козленочком стал, намекнув нам из былинного далека, дескать, и любопытство должно знать меру, и всяческую жажду следует умерять, к чему мы теперь задним умом пришли через опыт социалистической революции. А кто у нас излюбленные литературные персонажи? Отнюдь не Базаров, слишком уж деловито организованная личность, хотя Тургенев и заставил его погибнуть самоотверженно нелепо, вполне по национальному образцу, и уж понятно не чернышевская Вера Павловна с ее социальными сновидениями, а смирный до ненормальности возвышенный идиот, юродивый из Бориса Годунова, пронзительнейшая фигура в нашей словесности. Петруша Гринев, пострадавший решительно ни за что. Чеховский злоумышленник, исполненный природного здравого смысла, который у нас всегда идет вразрез с государственной необходимостью. Иначе говоря, всячески униженные и всячески оскорбленные. А то обратимся к родной истории. Память народная стойко хранит невинно убиенных Бориса и Глеба. А об их погубителе, Святополке Окаянном, знают только специалисты. И не Антонов, а Овсиенко, настрогает за живое, а небрежно расстрелянный Гумилев. Также о террористе Каляеве лишь то и известно, что есть улица его имени. И вот нас умиляют жены декабристов, но никак не волнуют жены большевиков. Из этого, разумеется, не следует, что выгоднее, насущнее, богоугодней быть бедным и больным, нежели богатым и здоровым. Это уж как жизнь сложится, равно не следует, что мы принципиально не одобряем состоятельных людей, пышащих здоровьем и не вдающихся в высокую философию. А все дело в том, что такова иерархия наших ценностей. Такими уж мы, русские, уродились, жалостливыми, смиренными, взыскующими отвлеченных истин, во всяком случае не видящими ничего худого в положении униженного и оскорбленного, и даже умеющими извлекать из него странного вида радость, которая частенько воспаряет до чувства избранности, до гордыни. К тому же мы заражены вирусом справедливости, уравнительным, что ли, зудом, так что Октябрьская революция, ставившая своей целью незамедлительное строительство Царства Божия на земле, с той только поправкой на апостола Павла, что не трудящийся да не ест, могла победить в России, в одной России и нигде, кроме России, поскольку она всегда понимала христианское вероучение как руководство к действию, а не как факультативную дисциплину. При этом возникает одно еретическое соображение. Знаете ли, удивительно, что в жилах Иисуса Христа циркулировала еврейская кровь, все-таки заряженная практическим интересом, а не забубенная русская кровушка, цена которой 2 копейки за баррель, которая, вопреки мнению наших медиков, наполовину состоит из желчи, слез, жидкой лени и малинового сиропа. Плох ли, хорош ли этот анализ крови, но он во многом определяет наши особые отношения с Сыном Божьим. Что же до отвратительных черт русского человека, то тут единственно на милость Господню приходится уповать, на снисхождение к той реалии, что вот как история с географией привели еврейскому народу поразительную живучесть, так эта самая история с географией воспитала в нас отвратительные черты. Правда, это очевидное заблуждение, будто мы народ нахрапистый и отчаянные вояки. На самом деле нас бил каждый, кому не лень. От половцев до японцев. А если мы вчистую и переиграли противника, то не иначе, как в последнюю, Великую Отечественную войну, отдав 3/4 исконной территории на разор. нелюбовными же, даже злыми, даже жестокими до зверинства,